Глава 19. Максим держал ее на руках. Они стояли посреди огромной белоснежной кухни, на которой было столь мало приготовлено за всю ее кухню-жизнь. Куча дорогого оборудования, прекрасных приспособлений и изящных предметов кухонной утвари, куплены лишь для того, чтобы иногда, раз в несколько месяцев, кто-то прошел мимо, налил стакан фильтрованной воды со льдом из встроенного в дверцу холодильника крана и ушел. На их кухне в квартире у Нелли было куда больше жизни. Но, безусловно, Максим был настроен наполнить эту кухню жизнью на свой манер. Он подсадил смеющуюся Арину на стоящий посреди кухни столик. Их еще называют кухонными островами. И легонько щелкнул по носу. «Готова слушаться меня? Будешь хорошей девочкой, и я покормлю тебя», сказал он с заговорщицкой улыбкой. «Вообще-то я думала, что это я буду кормить тебя», возразила Арина, не слишком, впрочем, сопротивляясь идее снова передать инициативу в его руки. «Достаточно и того, что ты притащила эти тяжеленные пакеты. Считай, что свою долю ты отработала». «Да ты просто мечта, не мужчина! А можешь снять майку?» «Что?» — Максим опешил от такой ее смелости. «У тебя очень красивое тело». Арина с трудом сдерживала дыхание. Максим замер, пытаясь справиться с этой провокацией. Почти минута ушла на это, но он только тряхнул головой, медленно стащил с себя майку, а затем, и это было очень жестоко, отвернулся к кухонной столешнице и вернулся к своим поискам. Арина болтала ногами, сидя на темном гладком граните. Островок был размером с хороший столик, и с каждой его стороны были места для ящичков, отделения для бутылок, заполненные хорошим вином. Резные ножки острова придавали ему дополнительное изящество. В такой кухне и готовить следовало в смокинге. Или в том вызывающе эротичном, сплошная провокация платья с одним оголенным бедром, в котором он привез ее на Горианские игры. Шаловливые мысли, одна возмутительнее другой, появлялись в Аринином сознании. Но Максим, казалось, не замечал искр, которыми светились ее глаза. Оставалось только сидеть и с неподдельным интересом наблюдать за тем, как обнаженный по пояс Максим сосредоточенным видом изучает содержимое шкафов и столиков, разглядывает чашки и бокалы, бормоча что-то себе под нос. «Не думала, что ты умеешь готовить», наконец решилась напомнить о себе Арина. «У меня много талантов», бросил он ей, не отрываясь от дела, затем сбегал в прихожую и принес все пакеты. Достал и аккуратно разложил на столешнице ее покупки. Десяток яиц, молоко, апельсины, груши, белоснежный хлеб для тостов и мягкий козий сыр. Маленькое напоминание о ночной эскападе в доме Арининых родителей. «Хороший набор», — одобрил Максим. «Надеюсь, ты голодна?» «А ты?» — тихонько спросила Арина. Максим повернулся к ней. Глаза горят огнем, губы приоткрыты. Он явно еле сдерживает хитрую улыбку. Что он затеял? «Ой, я умираю от нетерпения», — заявил он, оставив определенное ощущение двусмысленности в своих словах, и достал из шкафчика несколько бокалов. «Ты будешь красное вино или белое?» «Красное», — ответила Арина. «А не рановато ли для вина?» «Я хочу, чтобы ты была слегка пьяная». Арина с удивлением заметила, как он раскладывает на столешнице белоснежные накрахмаленные кухонные полотенца, веселые разноцветные прищепки для пакетов, большие кухонные ножницы. Максим тем временем набрал в один стакан воды с большими квадратными кубиками льда и отпил немного. «Слегка пьяная для чего?» — заволновалась Арина. «А для чего все это? Ты же обещала быть хорошей девочкой. Неужели мне придется тебя наказать?» С легкой угрозой спросил Максим, огибая островок, сидящий на нем, заинтригованный выше всяких слов Ариной. Он подошел к окнам и вдруг зачем-то сорвал с занавесок их длинные льняные подвязки. Уж точно не тот элемент, который нужен для приготовления завтрака. «Я даже не знаю, что сказать. Это очень порочно, если я хочу быть плохой девочкой», с затаенным вызовом спросила она, не сводя взгляда с подвязок от штор. Длинные красные ленты. О, она, кажется, догадывается, для чего они могут ему понадобиться. Но времени на то, чтобы думать, уже не осталось. Максим, подойдя к ней вплотную, с интересом разглядывал ее взволнованное лицо, вздымающуюся грудь. От ожидания неизвестного ее дыхание сбилось, и губы пересохли. «Страшно?» — спросил он очень спокойно, с пугающим и обжигающе нейтральным интересом, словно любознательный незнакомец-экспериментатор. «Да», — кивнула Арина, боясь пошевелиться, хотя она и сидела на столике островке Лицо Максима было на одном уровне с ее лицом. Он держал ее на мушке своим пристальным взглядом, гипнотизируя, а сам в это время проверял подвязки на прочность, растягивая их в стороны. Ленты были очень крепкими. «Откинься назад», — скомандовал Максим. И тени улыбки теперь не было в его чертах. О, как она могла подумать, что это был просто завтрак? Разве хоть раз он дал ей повод думать, что от него можно отделаться так легко? Арина постаралась подавить легкую нетвердость в руках. Острое желание мгновенно наполнило ее тело. Она почувствовала, как закипает кровь от предвкушения. Она невольно сжала бедра, пытаясь подавить сладкую волну, заставившую ее лоно сжиматься и дрожать. Она хочет его. Там. Арина послушно откинулась назад. Максим заботливо поддержал ее за плечи и помог аккуратно улечься на столик. Он замер прямо над нею, склонился и нежно поцеловал ее в губы. В тот же самый момент его ладонь опустилась на ее правое запястье. Медленно, очень спокойно и не отрывая взгляда от ее лица, Максим завязал петлю вокруг него, потом потянул за ленту, и Арине пришлось закинуть руку за голову. Ее ладонь свесилась за край стола. Максим присел на корточки, и на минуту Арина была предоставлена самой себе. Он привязывал ленту к резной ножке столика, затем поднялся и слегка кивнул ей. «Попробуй пошевелиться», — попросил он. Арина попробовала двинуть привязанной рукой. Это у нее получилось, но она могла поднять ее максимум на несколько сантиметров. Сама же петля была достаточно жесткой, завязана плотно, так что вытащить руку из нее было невозможно. «Крепко?» — прошептала она. «Я хочу, чтобы ты поняла, что не вырвешься», — пояснил он, проделывая то же самое с другой ее рукой, «чтобы ты почувствовала это». «Но я не хочу вырываться». «Но вдруг захочешь», — проговорил он и хищно провел пальцами по ее лицу, от волос по лбу, по носу, по губам и дальше по ее шее. «Ты же не знаешь, что я хочу с тобой делать, верно?» «Да», — еле слышно согласилась она, глядя в его спокойные серые глаза. «И ты добровольно разрешила мне делать с собой все, так?» — уточнил он, словно речь шла о какой-нибудь юридической мелочи. «Или есть что-то, в чем ты бы хотела меня ограничить?» «Нет», — ответила она после долгой паузы. Его лицо воспламенилось от глубинного животного наслаждения от обладания женщиной, но он взял себя в руки, кивнул и перешел на другую сторону островка, к ее ногам. Он взял ее за колени и резким движением раздвинул их в стороны. Арина невольно отреагировала и попыталась повернуться, но ленты держали ее, зафиксировав руки слишком далеко одно от другой. Теперь до места привязи она бы не дотянулась ни другой рукой, ни даже зубами. Беспомощность, беззащитность. Она приподняла голову, и Максим поймал ее взволнованный взгляд. Довольный, он склонил голову на бок, продолжая непристойно ухмыляться. «Красивое платье. Хороший выбор, чтобы мне понравиться. Хотя ты нравишься мне любая. Такая, как сейчас, больше всего. Ты уверена, что тебе не нужно какое-то стоп-слово? Что-то, чем ты могла бы остановить меня?» Арина вздрогнула, когда он неожиданно сжал ее ноги. Железная хватка его сильных рук и пугала и заводила, лишая ее способности мыслить. «Стоп-слово? Хорошая идея, но она явно не понравится Максиму. Он хочет, чтобы его власть не имела предела. Например, красный?» Он говорил очень спокойно, но Арина заметила, как напряглись мышцы его лица, как напряглись скулы и похолодел взгляд. Максим провел ладонями по внутренней стороне ее бедер, прикоснулся к тонкой ткани ее трусиков. Затем рука проскользнула внутрь, и он резко потянул ткань трусиков вверх, заставив Арину вскрикнуть от боли. Максим внимательно следил за ее реакцией. Краешки трусиков врезались в ее тело, но он продолжал тянуть, делая ощущение еще более сильным. Ткань впивалась в промежность, и Арина невольно подалась вперед, чтобы ослабить давление. Если не попросить стоп-слова, вдруг он сделает ей очень-очень больно, вдруг заиграется и не сможет остановиться. Он же сам говорил, что он ненормальный. «Возможно, тебе нужно это слово, родная, потому что потом, даже если ты будешь кричать, я не остановлюсь и не перестану развлекаться с тобой. Скорее, напротив, твои крики раззадорят меня», — сказал он и еще немного потянул за ткань. Арина вскрикнула и попыталась свести ноги. «Стоп-слово? А можно стоп-словом остановить кошмары Максима? Можно придумать защиту от той боли, которую она, Арина, испытала, когда ждала его?» и думала, что он ушел навсегда. «Мне не нужно никакое стоп-слово», — выдохнула она и перестала сопротивляться. Боль была чувствительной, но она постаралась переключиться на что-то другое. Она смотрела на своего красивого, испорченного мужчину, лицо которого озарила хищная, варварская радость. Он вытянул руку, и Арина увидела, что он держит прямо перед ней кухонные ножницы. «Уверена», — в последний раз спросил он, и тут Арина почувствовала настоящий страх. Нет, ни в чем она не уверена, ей даже дышать трудно от страха и беспомощности. Максим еще сильнее оттянул ее трусики и перерезал их одним взмахом ножниц, оголяя ее промежность. Она почувствовала возбуждающую наготу между ногами. Максим заставил ее расставить колени еще больше в стороны. «Я подумала», — еле выдохнула Арина. «Я знаю. Молчи», — покачал головой Максим и улыбнулся. На этот раз улыбка была хорошей, открытой, такой, какую нечасто увидишь на его лице. Он поднес ножницы к подолу ее платья, и она невольно вскрикнула. «Нет!» «Красный?» — ухмыльнулся он. «Поздно, королевна!» И он принялся медленно разрезать платье прямо на ней. Она задержала дыхание, глядя, как чудесное голубое одеяние превращается в лохмотье. Максим аккуратно дорезал его до груди и остановился. Подтащил стул ближе к островку, вскочил на него и одним махом забрался на стол. Встав коленями на стол между ее бедрами, он ухватился за края платья. Треск рвущейся на ней одежды показался Арине оглушительно громким, и ее грудь оголилась перед оседлавшим ее Максимом. Арина инстинктивно задергалась, пытаясь освободиться от пут. Невозможно, она попалась. Чувства были неподдельными, подлинными. Он хотел владеть ею. Сейчас весь контроль был в его руках. Это возбуждало. Совершенно по-иному. Не так, как его поцелуи или нежность его прикосновений. Первобытные чувства. Страх, желание, надежда овладевали ею. Максим склонился и взял губами ее сосок. Потянул его на себя, пососал, добиваясь того, чтобы он поднялся и набух. Волна возбуждения прошлась по всему Арининому телу и неминуемо подняла второй ее сосок вверх. Обе груди напряглись навстречу его рукам и губам. Максим засмеялся, поймав ее взгляд. «Нравится? Не отвечай». Он склонился чуть ниже, поцеловал ее в губы, спрыгнул на пол и отошел к кухонной столешнице. Арина повернула голову, пытаясь увидеть, что он там делает, но он стоял слишком далеко и сбоку, так что ей было видно только его спину. Наконец он повернулся к ней, и она увидела у него в руках бокал вина. «Подглядываешь?» — спросил он, улыбаясь. «Это мы исправим». «Что? Он хочет и этого ее лишить? Мало того, что она распластана по холодному столу, привязана к нему, ее трусики разрезаны прямо на ее теле, а по бокам болтается разорванное платье. Мало ему ее страха, ее желания». «Приподними голову, счастье мое», — попросил он, возмутительно ласково, учитывая то, что он собирался сделать. Он завязал ей глаза кухонным полотенцем. Вот для чего оно было ему нужно. Теперь Арина ничего не могла видеть. Она слышала звуки шагов, мягкий стук, наверное, ножка бокала о столешницу. Услышала звук льющейся жидкости. Затем Максим, судя по звукам, сделал несколько глотков. «Хочешь вина?» — негромко спросил он. «Если хочешь, кивни, ничего не говори». Арина кивнула, и тут же к ее губам прикоснулось холодное стекло. Она жадно глотала терпкую тягучую жидкость, пока Максим не остановил ее. «Что ты чувствуешь? Можешь сказать мне?» Его голос был очень серьезным. «Я чувствую себя в твоей власти», — сказала она. «Мне это нравится». «Открой рот», — попросил он, и Арина почувствовала нежный вкус очищенной апельсиновой дольки на языке. «Награда?» Максим исчез, звуки отдалились. Это было очень странно и завораживающе — лежать распростертый на столе, не зная, что будет дальше. Что он делает сейчас? Может быть, настраивает свою вечную камеру, подбирая свет и тень, чтобы наилучшим образом запечатлеть ее наготу и унижение? Может быть, просто стоит и смотрит на нее в тишине? Она представила себя, свое лишенное свободы тело, распростертое перед ним. Разрезанные трусики, совершенно бесполезные теперь, болтались на ее талии, и он оставил на ней разрезанное, разодранное платье. Он видит это. От мысли, что он сейчас на нее смотрит, ее тело вспыхнуло, и кровь зашумела в ушах. Арина нерешительно свела ноги вместе. Он же не связал их? Не-а. Тихонько засмеялся Максим и снова развел ее колени в стороны. Значит, он все время был тут, рядом. Просто дал ей сполна насладиться своим положением, прежде чем продолжить. Арина улыбнулась и попыталась расслабиться. Следующая сенсация пришла к ней в абсолютной тишине. Видимо, Максим старался все делать так тихо, чтобы любое его действие становилось для нее неожиданностью. Что-то сдавило ее левый сосок. Не сильно, но чувствительно. Ни пальцы и ни губы. Их бы Арина точно узнала. Через секунду такое же настойчивое сдавливание охватило и другой сосок. «Что это?» — спросила она, не удержавшись. Но Максим, конечно, не потрудился ответить. «Ах да, она же пообещала ему молчать». Соски чуть заныли, непривычные к этому сдавливанию. А Максим прикоснулся к ним и слегка потеребил пальцами. Арина простонала и изогнулась всем телом, когда ее губы накрыл сильный, властный поцелуй. Максим прикусил ее верхнюю губу, заставил ее приоткрыть губы и вложил ей в рот свои пальцы. «Соси!» — тихо потребовал он, и Арина принялась осторожно, нежно обсасывать его пальцы. Он ритмично двигал ими вперед-назад, а потом вынул и приложил к ее лону. Теми же самыми пальцами он провел вокруг пульсирующего от возбуждения клитора, погрузил их во влагалище, а затем вернул на место, ей в рот. Арина почувствовала свой вкус на языке. «Хорошо, маленькая, хорошо», — прошептал Максим. «Ты такая влажная там, горячая. Нужно тебя охладить? Не отвечай, молчи». И что-то необычное будто обожгло сначала ее разгоряченные половые губы, потом ее нежные внутренние ткани. Что-то неясное проникло внутрь ее тела вместе с его пальцами. Что-то очень холодное. Арина ахнула. Он засунул в нее кусочек льда? Конечно, это же лед из стакана. Он положил его ей во влагалище. А на сосках тогда? Прищепки? Максим резко свел ее ноги вместе, отчего кусочек льда проник еще чуть глубже внутрь. Арина вскрикнула, когда Максим резко развернул ее бедра, уложив ее так, что одно согнутое колено накрывало другое. «Какая аппетитная задница!» — весело прошептал он. «Нужно немного огня, да?» Арина невольно напряглась, дернулась, и ленты впились ей в запястье. Она крикнула, поддаваясь панике, и вдруг что-то со свистом пролетело в воздухе и обожгло ее ягодицу. Он ударил ее. Но чем? Арина попыталась вспомнить, что еще доставал он из шкафчиков, а новый удар заставил ее закричать громче. Максим остановился и погладил место удара ладонью. Лед внутри таял, запястья отзывались легкой болью, ягодицы горели. Новый удар застал Арину врасплох. «Как долго он собирается делать это?» Она крикнула и услышала свой измененный голос, умоляющий о пощаде. «Не надо!» Она извивалась в бешеном танце, а Максим наносил шлепок за шлепком, иногда останавливаясь для того, чтобы прикоснуться к ее груди, осторожно тянул за прищепки. Как и обещал, он и не думал останавливаться, разве что для того, чтобы позволить ей глотнуть из бокала с вином или отпить апельсинового сока, или чтобы поцеловать ее в шею, или нежно провести пальцем по ее оголенной ступне. Она не знала, что он даст ей в следующий момент, только извивалась, затягивая путы на запястьях сильнее. Он властвовал над нею, и ничто не могло сдержать его. Один раз вместо терпкого вина он поднес к ее губам свой эрегированный член. От неожиданности Арина раскрыла губы и испустила громкий возглас удивления, но Максим не дал ей паузы. Он взял ее лицо в ладони и с усилием ткнул членом в ее приоткрытые губы, требуя от нее покорности. Она позволила ему заполнить фаллосом свой рот, позволила ему двигаться там, как он захочет и сколько захочет. Это сводило с ума. Лежать беспомощной жертвой и осознавать, какие страстные, непристойные вещи он вытворяет с ней. Арине так нравилось чувствовать его член, горячий и нетерпеливый, сильный. Нравилось, что он заполняет ее рот целиком, почти не давая ей дышать. Ее лоно сокращалось горячими, сладкими, как нуга, волнами, отзываясь на его страстные движения бедрами. Она почти потерялась в этом, а потом эта сексуальная пытка сменилась его жарким поцелуем, таким же всепоглощающим, ненасытным. «Моя прекрасная девочка», — прошептал он и вложил ей в губы кусочек сладкой сочной груши. «Вкусно?» «Ты вкуснее», — прошептала она и довольно улыбнулась, услышав его тихий смех. «Да ты такая же сумасшедшая, как я!» — восхищенно пробормотал он и снова исчез, оставив ее гадать, каким будет его следующий ход. Это было невозможно и прекрасно в один и тот же момент. Лед быстро таял у нее внутри. Слишком горяча, слишком возбуждена она была. Прохладная влага стекала на столик. Максим прикасался губами к ее пунцовому бутону между ног, целовал его, играл языком с ее прохладным клитором. И тогда Арина начинала неконтролируемо кричать и стонала, умоляя его взять ее. Обжигающие удары по ягодицам помогали ей держаться, не сорваться в светящуюся бездну, балансируя на грани оргазма. Каждый раз, когда она была почти на пределе, Максим стегал ее, заставляя изгибаться и кричать еще громче. Затем он вошел в нее так же неожиданно и резко, как делал все в этот раз. В один миг его большой член заполнил ее до краев, и Максим стал непредсказуемо, неритмично и яростно вбиваться в нее. Он крепко держал ее за бедра и кричал, рычал от страсти. Он сорвал с ее глаз полотенце, и Арина остолбенела, увидев его перекошенное страстью и желанием лицо. Он вторгался в ее лоно, неотрывно глядя ей прямо в глаза. Она потерялась в этом взгляде, в том, что он делает с ней, с ее телом и с ее миром. Максим поднял ее ноги и ухватился за лодыжки, вошел еще глубже. Затем положил одну ее ногу себе на плечо и, сохраняя контакт взглядов, очень медленно вложил себе в рот средний палец и облизал его. «О, нет!» — простонала она, но его влажный палец немедленно принялся терзать ее пульсирующий клитор, вторя движением его бедер. Они кончили одновременно. Арина застонала и почти потеряла сознание, подчинившись мощной волне наслаждения, захлестнувшей ее тело. Она почувствовала, как член внутри нее извергается сильной тугой струей, и это наполнило ее еще большим счастьем. Она прикрыла глаза и протяжно стонала, наслаждаясь этой полной потерей контроля, полетом во времени и пространстве, а Максим так и не отвел от нее взгляда, даже когда кончал. Напротив, он склонился ближе к ней и смотрел, смотрел, пытаясь запечатлеть в своей памяти каждое незаметное движение ее лица, меняющееся выражение ее прикрытых глаз. Он хотел ощутить своим членом каждую сладкую пульсацию ее лона. Арина кричала и смеялась, и извивалась, удерживаемая красными лентами, но в тот же самый момент чувствовала себя необъяснимо свободной. Как будто клетка, в которой она сидела всю свою жизнь, вдруг развалилась на части, дав ей вдохнуть воздух полной грудью. Лежа в объятиях своего властного сильного мужчины, Арина почувствовала себя настоящей женщиной. Это было прекрасно.